Глава 8. 5 кобольдов в пальто. «Франциско». «Да, господин». «По какой причине ты не принес мне утренние газеты? И не ври, что их не доставили. Я слышал, как ругался наступивший в битое стекло курьер. Кстати, почему у нас на крыльце битое стекло?» «Начавшийся в баре спор о вашей пьесе, господин, в конце концов стал чрезмерно эмоциональным. Госпожа Спичка была вынуждена попросить гостей удалиться». «Со всей присущей ей деликатностью?» «Да, господин. Гости покинули здание через дверь, к сожалению, не успев ее открыть. Теперь нам требуется замена дверных стекол. Пан прикрыл дверь иллюзией, но сквозь нее дует». «Возвращаясь к вопросу газет, где они?» «Возможно, господин, вам стоит отказаться от привычки утреннего чтения газет. Многие лекари считают, что новости дурно влияют на пищеварение». «На пищеварение дурно влияет соленый кофе», — сердито сказал Полчик. «И прекрати решать за меня, что мне нужно. Газеты, Франциско». Безобразный балаган, отвратительное зрелище, глумление над историей, покушение на каноны, демоновы пляски. Несмотря на разные заголовки, статьи о пьесе были как будто написаны под копирку. Даже разухабистое название «Ходулю вам в днище» в самой паршивой газетенке для портового сброда «Листок огра-бендюжника», который бесплатно разбрасывают по тавернам нанятые мальчишки, предварял все тот же, с минимальными вариациями, текст. Некий бездарный драматург, точнее, некто, претендующий на это звание без малейших к тому оснований, учинил вчера позорный балаган, закономерно закончившийся пьяной потасовкой. Воспользовавшись попустительством городских властей, господин Полчик, владелец помпезной древней недвижимости «Скорлупа», которую давно пора бы снести из соображений общественной безопасности, устроил у себя нечто вроде подпольного театра. Зрелище самого последнего разбора, которое погнушался бы посетить любой уважающий себя театрал, собрало, однако, множество маргинальных бездельников, привлеченных скорее выпивкой, нежели постановкой. Ожидаемо, сама пьеса оказалась просто гнусным пасквилем на героиню народного эпоса, верховную птаху под параджу «Единожды мученицу». В этой отвратительной карикатуре на величайшую женщину империи она выведена как безнравственная личность с противоестественными пристрастиями, террористка и еретичка. Более того, в конце представления так называемые «артисты» нарочито сбросили прикрывающие их срам иллюзии, чтобы глумливо показать, что эту великую и практически святую женщину играет какая-то гномиха на ходулях. Какой пример это даст нашим детям? Сей вопиющий случай поднимает вопрос, как могли городские власти допустить у себя под носом столь очевидно вредительское заведение, как нелицензированный подпольный театр «Дом живых»? Что это? Глупость? Некомпетентность или коррупция? «Судя по шаблонному тексту», — прокомментировал Полчик спокойно, — «газетам просто велели это напечатать». «Мне кажется, господин», — ответил Франциско, — «вы привлекли чье-то неблагосклонное внимание». «Это очевидно. Более интересно, чье именно? О, вот и то, что я искал». Большая редакторская колонка Риордона в его газете «Портадальская истина» снабжена вполне приличным и даже слегка скучноватым заголовком «О просачивании чуждых явлений в общественную культуру». Респектабельное городское издание тщательно придерживается классического имперского стиля во всем, от строгой верстки и устаревших шрифтов до манеры подачи новостей, несколько тяжеловесной, но в то же время излучающей невольную убедительность своей основательностью. Эльф тщательно следит за этим. «Портадальская истина» — настольная газета городских чиновников, крупных коммерсантов, представителей домов и прочей публики, имеющей вес в местном обществе. Она одновременно выражает позицию городских элит и формирует ее. Этот тонкий баланс соблюдать очень сложно, но Риордон недаром имеет издательский опыт в несколько сотен лет. Его слово — слово «Портадаль», иногда буквально. «Само по себе авангардное искусство нехорошо и неплохо», — нейтрально начал свою колонку осмотрительный эльф. «Идеологический фронтир культуры нуждается в экспериментах, ибо как иначе возникнет что-то новое? Хотя многие считают, и не без оснований, что нам достаточно канона, я осмелюсь напомнить, канон тоже подвержен изменениям. Представители долгоживущих рас, к коим относится и скромный автор этих строк, без труда припомнят, что еще каких-то 300-400 лет назад канон довольно сильно отличался от нынешнего. Для того, чтобы люди могли искать и пробовать, существуют исключения в лицензионных правилах, позволяющие любительским коллективам отступления от правил. Всегда существует вероятность, что в своих поисках они сумеют создать нечто достойное внесения в канон, обогащая и развивая его. А если нет, то, по крайней мере, их искания не нанесут вред морали в силу их малой общественной значимости и культурного веса. Эта система весьма разумно сбалансирована, однако, как показали события вчерашнего дня, и она несовершенна. Увы, пытливый криминальный ум часто находит лазейки даже в самых мудрых законах, потому что невозможно предусмотреть всего. Итак, что же представляет собой скандальное представление господина Полчика под говорящим названием «Тихий ужас»? Именно, ужас, но отнюдь не тихий. Художественные достоинства пьесы показывают, что автор не бесталанен, но, увы, употребил свой талант отнюдь не во благо, а для общественной провокации самого дурного свойства. Дело даже не в том, что Подпараджа выведена в постановке чрезвычайно сомнительным образом. И не в том, что смешение стилей, музыкального и повествовательного, для которого автор даже придумал нелепый термин «музыкал», породило странного ублюдка недооперы с уличным менестрелингом. И даже не в том, что повествовательный канон в постановке неоднократно нарушен. Нет, эти потуги на оригинальность вызвали бы лишь жалость, если бы не два обстоятельства. Первое. Хотя господин Полчик формально не нарушил букву закона, его труппа имеет статус драм-кружка и не берет денег за вход, он глумливо и цинично нарушил его дух. Его представление собрало такой зал, который не собирают сейчас и лучшие оперы города, а продажа алкогольных напитков позволила получать прибыль. Эта лазейка, безусловно, должна быть прикрыта. Любительские спектакли обязаны быть ограничены по численности зрителей, а сопутствующая торговля строго запрещена. Но законы – дело городского совета. А я хочу сказать о втором аспекте этого действа, менее очевидном и оттого более опасном. Господин Полчик использовал необычный сценический прием. В финале представления актеры сбрасывают иллюзии и показываются публике в своем истинном обличии. Казалось бы, что такого? Дешевый трюк для дешевой публики, незамысловатый эпатаж. Зритель как будто заглядывает при этом за лицевую сторону спектакля, что для аудитории Полчика равнозначно заглядыванию под юбку Подпараджа. Убогая манипуляция, недостойная театра. И только? Нет, уважаемые читатели, это куда более серьезное покушение на общественную нравственность, чем выставление верховной птахи нимфоманкой, сжигающей монастырь из-за извращенных отношений с певичкой. Иллюзии на сцене вовсе не способ сэкономить на костюмах, гриме и декорациях, как думают многие. Их основная цель вовсе не сделать зрителю красиво. Иллюзии нужны прежде всего для того, чтобы отделить актера от сценического образа. Вызывающий омерзение гротескный перформанс с гномихой на ходулях в роли Подпараджи, устроенный Полчиком, показал это особенно выпукло. Актерский талант не означает высоких моральных качеств. Я не открою большой тайны, сообщив вам, что большинство актеров отнюдь не являются образцами для подражания. Они обладают всеми пороками, характерными для низшего сословия. Распущенностью, склонностью к пьянству, грубостью, необразованностью и дурным вкусом. Отказ от иллюзий, даже частичный, выведет на сцену этих низких людей вместо тех возвышенных образов, которые диктует нам канон. К их порокам добавится самолюбование, а публика получит возвеличивание ничтожеств. Этак кто-то может вообразить, что никчемные лицедеи, негодные ни на что, кроме как быть объектом наложения иллюзий, что-то представляют сами по себе. Дешевые газетные писаки начнут интересоваться их личной жизнью, их мнениями по вопросам искусства, культуры, а то и политики. Нет уж, господин Полчик, зачем-то подписывающийся на афишах именем мятежного дома Кай. Место актера за кулисами. Оставьте сцену иллюзиям. Готов поспорить, немного картинно зевает Полчик, изображая, как его ничуть не задели обличительные тирады эльфа. что вся эта лабуда написана ради последнего предложения. «Не очень понял вас, господин», — отвечает Франциско. «Подписывающийся именем мятежного дома Кай. Вот ради чего эта высокопарная чушь на страницу. Риордон решил обратить на меня внимание дома теней. Представление без лицензии — ерунда. Заплатим штраф и забудем. Но вытащить по случаю из-под плинтуса древнюю кровавую свару — это очень по-эльфийски. Мастер Полчик! Мастер Полчик! Эй, алло, допустите же! Я его друг!» «Франциско?» «Да, господин». «Кто это там орет в вестибюле?» «Судя по голосу, какой-то табакси». «Что ему нужно?» «Спросить, господин?» «Нет, вели пропустить. Я сам спрошу». Ворвавшийся в кабинет рыжий зад изрядно встрепан, шерсть взлохмачена и перепачкана дорожной пылью. Мохнатая физиономия имеет все признаки того, что ему недавно неслабо наваляли. Однако филиноид при этом весел и деловит. «Что тебе нужно, рыжий зад?» «Для вас просто зад, мастер». «Обойдемся без фамильярностей». «Я пришел сказать, что народ за вас». «Какой народ? Что значит «за меня»? Юноша, выражайтесь яснее». «Ну, наши, в порту. Там эти газетчики раскидывали свои брехливые листочки, так некоторым народ даже накостылял». Табакси осторожно пощупал поврежденное ухо. «А все наши, кто был вчера тут, все в восторге. Отличный, говорят, был спектакль. Особенно гномиха на ходулях отвязно зажгла. Ну и эль всем понравился. Дороговато, конечно, зато не разбавленный. Где еще можно выпить, чтобы культура вокруг, а не только пьяные хари? И с культурными людьми потом за театр поспорить. В общем, мастер Полчик, порт к вам со всем уважением. Народ интересуется, когда следующее представление, и нельзя ли под него место побольше выделить, а то тесновато в зале было. Не развернешься с кружкой. И еще народ спрашивает, а нельзя ли столики какие-нибудь придумать? Прямо в зале. А то руки кружками заняты, даже не похлопать толком. А уж если к этим столикам будут эль подносить, вообще будет лучшее культурное заведение в городе. Дварфиха ваша наливать устанет. Следующий спектакль завтра вечером. Можешь объявить в порту. Что же касается твоих предложений по переустройству зала, мы подумаем об этом. «Ежели чего, у меня и бригада наготове», — тут же заявил Табакси. «Стены снести, зал расширить, столы расставить — это они мигом. И берут недорого. До завтра как раз управятся. Кстати, знаю одного барыгу, у него можно взять подержанную мебель. Почти как новая, а стоит сущую ерунду». «Ворованная, небось?» — проницательно спросил Полчик. «Ну, я у него чеки на товар не спрашивал». — отвел глаза рыжий зад. — Но человек наш, надежный, в порту его знают. — Табак сидела, — говорит, — зашла в кабинет спичка. — Вчера узким местом был бар. Постоянно очередь, в антрактах наливать не успевала. А если эль разносить по столикам, в два раза больше бы продала. Но нужен кто-то мне в помощь. — У меня есть отличные девчонки на примете, — подпрыгнул от энтузиазма рыжий зад. «Так-то они немного по другому профилю, но будут не прочь побегать с кружками и не сильно смутятся, если кто-нибудь в порыве чувств ухватит их за тыльную часть фигуры». «Да у тебя, я смотрю, все схвачено», — смеется Дварфиха. «А как же, госпожа, я деловой табакси». «Что скажешь, спичка?» — спросил Полчик. «Я бы согласилась. Продадим больше эля, все затраты отобьются сторицей». «Надо ловить волну, мастер Полчик», — приложил мохнатые лапы к узкой груди табакси. «А вас, говорят, в каждом кабаке порта. К вам завтра полгорода припрется, вот увидите. Такой шанс выпадает не каждую жизнь». «Ладно», — сдается драматург. «Займись, спичка. Раз уж нас все равно заметили, попробуем получить с этого хоть что-то, кроме неприятностей». «Очень правильное решение», — одобряет рыжий зад. «Я обеспечу промоушен и маркетинг. Конечно, у вас лицензии нет и все такое, но авось обойдется. Нюхопес сегодня прочитает про вас отличный рэпчик. Про театр «Дом живых» будет знать в порту каждый кобольд». «Это не обязательно», — начал Полчик, но Табакси уже убежал. Заверушка с утра полна скепсиса. Я так и не смогла сбросить иллюзии специально. «В целом результата мы добились», — пожимает плечами Фаль. «Твоя выдумка про Дгрунга сработала, но в следующий раз я уже не испугаюсь. И что мне делать?» «Тренироваться», — отвечает Фаль уверенно. Только не здесь. Мой демон замучился укрывать иллюзиями эти руины. Не будем дополнительно усложнять ему жизнь. Надо идти в порт. Там наверняка есть что-нибудь такое, на чем будет весело попрактиковаться. «Я как-то побаиваюсь», — призналась Заверушка. «В прошлый раз меня достали из-под пола таверны, и мне до сих пор мерещится запах тухлой рыбы». «Я пойду с тобой. Ты и я вдвоем. Девочки должны помогать друг другу». «Вы куда?» — подозрительно спросил встретивший их в вестибюле пан. «Куда надо?» — фыркает Фаль. «Просто прогуляемся». «Я с вами». «Ничего подобного. Это девичник. Будем щебетать о своем, о женском, без твоего нудного бубнежа». «Между прочим, спичка затеяла тут какую-то перестановку». «Прекрасно», — отмахнулась Фаль. «Значит, тебе будет на кого бухтеть, и ты не соскучишься. Пока-пока». «Спасибо, что заботишься обо мне», — сказала Заверушка по дороге в порт. «Не за что. Я рада, что больше не единственная девушка в труппе. Нет, ребята неплохие, но знаешь, как утомляет мужской коллектив». «Откуда мне знать?» — смеется Заверушка. «Я выросла в монастыре Птах». «Тогда тебя ждет много сюрпризов. По большей части довольно неаппетитных. Кстати, сегодня вечером у нас вечеринка, ты в курсе?» «Нет». «А мне можно прийти?» «Нужно. Мы же труппа. Это как семья». «Ну, почти». «Я не помню семьи», — вздохнула девушка. «Вытеснение». «Бывает», — согласилась Фаль. «Тем более приходи. Будет очень неформально. Пан будет говниться, я его дразнить, тройняшки смешно разговаривать, спичка всех строить. Потом все напьются и поругаются, а Кифри будет мирить. Может быть, зайдет мастер Полчик, молча постоит со своим бокалом, послушает и уйдет. В общем, все как всегда. Вечные семейные ценности». «Мило, наверное. А какой повод?» «Ну, мы неплохо вчера зажгли. Это раз. Такого аншлага Дом живых не собирал никогда. И у нас новый член труппы. Это два. Тебя нужно обмыть». «Зачем?» — удивилась Заверушка. «Я чистая». «Это такая традиция. К мытью она отношения не имеет. Мы просто за тебя выпьем, чтобы ты дольше продержалась. Не как... как кто?» «Как остальные», — смутилась Фаль. «Не бери в голову». «Какие остальные?» «Ну, мастер не первый раз приводит всяких людей, которые его заинтересовали. Но всегда оказываются не те. Уж не знаю, что он ищет, но посмотрит и теряет интерес. И полбеды, если сразу скажет: «Нет, это не он, гоните прочь». Часто он просто забывает, и человек так и болтается при театре. Иногда из него выходит толк. Так, например, влился в труппу Кифри. Уже не могу представить себе театр без него. Но чаще нет. Твоего предшественника как ни пытались приспособить хоть к чему-нибудь, было бесполезно». «Значит, и меня могут вот так прочь?» «Никогда не знаешь, как жизнь повернется», — философски заметила Фаль. «Но в тебе действительно есть что-то особенное. И играешь ты неплохо для дебюта, конечно. Так-то тебе еще учиться и учиться». «Я понимаю», — вздохнула Заверушка. «Я буду стараться». В порту царит обычная деловая суета. Бегут мальчишки, неспешно шествуют купцы, заинтересованно озираются паломники, взывают к жалости нищие, молча скользят ненавязчивыми тенями карманники, солидно топают грузчики, гремят кружками в тавернах сошедшие на берег матросы, кричат разносчики еды. «И куда нам?» — растерялась Заверушка. «Да куда глаза глядят?» — смеется Фаль. «Будем идти, пока не увидим что-то интересное». «Мне все интересно», — признается девушка. «Тогда я тебе подскажу. Видеть под иллюзиями, как пан, я не могу, но жизненный опыт тоже неплохо помогает. Вот увидишь». «А тут правда много иллюзий?» «Тут иллюзия почти все. Магия иллюзий — марка Дома теней, и он поощряет ее использование. Нищие, жулики, контрабандисты, работорговцы, да и просто владельцы таверн, которые не хотят разоряться на приличную вывеску. Иллюзия дешевле работы художника, поэтому в порте Даль спрос на краски невелик». «Как интересно. Смотри, а вот гадатель. Может, мне стоит узнать свое будущее?» «Скорее всего, он жулик», — предупредила Фаль. «Владеющих настоящей предикторской магией мало, и вряд ли они держат лавочки в порту». «Очень жаль. Мне бы сейчас не помешало благоприятное предсказание судьбы». «Впрочем, у меня и денег-то нет». «Я заплачу за тебя», — решительно заявила Фаль. «Мне отчего-то кажется, что наши судьбы связаны, а мне тоже не помешает немного уверенности в будущем». «Ты уверена? Ты не должна. Это может быть весело. Пойдем». Небольшой шатер предсказателя расписан звездами и странными рунами. «Кажется, тут написано на гоблинском «кожура огурца», — с удивлением сказала Фаль. «А вот тут держать вертикально». «Мало кто умеет читать на гоблинском», — удивилась Заверушка. «Даже среди самих гоблинов». «У меня причудливая биография. Как-нибудь расскажу пару историй». «Ну что, заходим?» И девушки решительно откинули тканевый полог. Предсказатель, высокий представительный мужчина с окладистой седой бородой, одет в красивую униформу, похожую на расписное лиловое пальто, а на голове его остроконечная шляпа с узкими резными полями. Он стоит возле круглого стола, в центре которого установлен в углублении традиционный хрустальный шар. «Вижу, вы озабочены своей судьбой, девушки», — говорит он неожиданно тонким для такой солидной комплекции голосом. «Похвальная мудрость и прекрасная интуиция. Ведь я вижу, что ваша жизнь очень скоро изменится. Так что вы пришли очень вовремя. Присаживайтесь к столу». «Займитесь ей», — Фаль показывает на Заверушку. «Я просто за компанию». «На два предсказания у меня как раз скидка», — сообщает гадатель. «Выйдет не намного дороже одного». «Нет-нет», — отказывается гномиха. «У меня ревнивый демон. Он против того, чтобы в мое будущее подглядывали посторонние. Сколько будет за нее?» «Один прогноз или комплексное предсказание? Прошлое прозревать будем или только будущее?» «Фаль, если можно», — жалобно просит Заверушка. «Гулять так гулять», — смеется та. «Давайте премиум-пакет». 10 куспидатов». «Ого, у вас расценочки». «Дешево, хорошо не бывает», — огрызается предсказатель. «Я вам не шарлатан какой-нибудь». «Фаль, если тебе сложно», — смущается Заверушка, но гномиха решительно говорит. «Вот твои 10. Но чтобы прямо все как есть рассказал». «Не сомневайтесь, уважаемые. Терлим прозорливый известен на всем континенте и даже немножко дальше. Девушка, садитесь, я сейчас раскину вам карты». Заверушка осторожно уселась перед столом и уставилась на разрисованные прямоугольники. Выпало шут, фортуна и колесница. «Я бы сказала, что тебя ждет актерская карьера, удача и большое путешествие», — шепнула Фаль. «Но давай послушаем профессионала». «Итак, начинаем», — деловито сообщил Терлим. «Внимание, вхожу в транс. Осторожно, двери закрываются. Будьте внимательны и осторожны. Не стой под стрелой. Не влезать. Не прислоняться. Проверь заземление. Не ходи по рыбе. Не протирай барабан на ходу. Остерегайся удара зюзьгой». «Удара чем?» — растерялась Заверушка. Но предсказатель ее не слушает. Он растопырил руки, закатил глаза и вещает. «Твое прошлое абдоминально, но твое будущее конгруэнтно. Козы приходят, и ложки уходят, и возвращаются шланги на круги своя. Твоя карбоновая харизма поникнет под натиском политической целесообразности, но величие криволинейности доминируемых инвестиций компенсирует яростность колченогих памфлетов. Судьба готовит тебя к полимодальности. Прибереги свои миноры для культивирования мультизавров, однако учитывай периодичность бандажных корпускул. Если верблюды идут на север, не хватайся за приводной ремень, а верни мяч на базу. Важно помнить, кто не с нами, тот против нас. Где крестьяне, там и обезьяне. Чем дальше в лес, тем ближе вылез. И кто первый встал, того и тапки. При перестроении смотри в зеркала. Проходи слева, стой справа. Сбрасывая кранец, держись за скобу. Но более всего опасайся лопаты кумкватов». «Что?» — не выдержала Фаль. «Все, девушки, сеанс окончен», — бодро заявил предсказатель нормальным голосом. «Одно из лучших моих предсказаний. Вам повезло, сегодня я в ударе. Проходите, не задерживайтесь. Удачного дня. Эти трансы так утомляют». «Берегись, лопаты кумкватов!» — воскликнула возмущенно Заверушка. «И это лучшее ваше предсказание». «Опасность кумкватов повсеместно недооценивают», — кивнул он. «Но вы предупреждены, а значит, сохраните бдительность. Для этого и нужны мы, предсказатели. Не смею больше задерживать. Не создавайте очереди. На мои услуги большой спрос». «Не вижу других желающих отдать 10 куспидатов за эту чушь», — сказала Фаль, выглянув на улицу. «Это не чушь, а прямая связь с информационным полем Вселенной. Толкования могут быть неоднозначны. Предложение не является открытой офертой, прогнозы не комментируются, деньги не возвращаются». «Ах так!» — разозлилась Заверушка. «Вот вам тогда!» Она набрала полную грудь воздуха и громко завизжала. «Ай, уши заложила!» — пожаловался верхний кобольд. «Какая громкая клиентка!» — согласился с ним Нижний. «Уже пора звать охрану, как вы думаете?» — поинтересовался тот, что посередине. «А то мне в дырку от пуговицы плохо видно». «Это пять кобольдов в одном пальто», — удивленно сказала Фаль. «Они стоят друг на дружке и изображают человека», — подтвердила Зверушка. «Они что, нас видят?» — спросил тот, у которого на голове шляпа, а под зубастой пастью привязана тесемками борода. «Да ну, не может быть», — ответил выглядывающий из-под полы пальто. «Я за эту иллюзию 200 отвалил. Надежная штука». «Так она не говорила пять кобольдов в пальто?» «Наверное, послышалось», — приглушенно донеслось из района живота. «Думаю, она имела в виду мять герольдов в лото. Но это какая-то чушь?» — осторожно поинтересовался верхний. «А твои предсказания не чушь. Ты вообще не стараешься, Куртулмак. Однажды кто-нибудь догадается». «Не, не догадаются. Все теплокровные идиоты», — ответил тот, поправляя бороду. «О, девушки, вы еще здесь? Хотите еще предсказания? Со скидкой?» «Нет, спасибо, мы лучше пойдем», — сказала, сдерживая смех, Фаль. «А то там следующий клиент в нетерпении. Эти дварфы из черных гор такие вспыльчивые. Чуть что хватаются за топор». «Да-да, конечно», — нервно сказал верхний кобольд. «Пригласите его, пожалуйста». «У меня получилось, получилось», — радуется Завирушка. «Я ведь ничуть не испугалась, просто завизжала. И раз — пять кобольдов в пальто». «Здорово, они драпали от того дварфа», — хохочет Фаль. «А как он ругался! Я половины слов не знаю, но то, что знаю, мне хватило, чтобы представить». «Так, а теперь пошли искать тех, кто мучил Пикси». Через пару часов девушки раскрыли иллюзии трех самых наглых нищих, двух выдающих себя за стражников хоб-гоблинов, которые пытались вымогать мзду с паломников, и еще одного предсказателя, на которых у Завирушки, кажется, образовался персональный зуб. «Я вам покажу лопату кумкватов», — приговаривала она злорадно. За компанию пострадал один нерадивый держатель таверны, которую зацепило случайно. Его заведение оказалось куда менее привлекательным и чистым, чем казалось. «Хотя бы дохлых крыс с крыльца могли бы убрать», — возмущалась Завирушка. Потренировавшись, она освоила короткий резкий взвизг, который успешно снимал иллюзию там, куда она смотрела, но почти не привлекал к ней внимания. Подумаешь, девушка взвизгнула на секунду раньше, чем для этого появился повод. Так что, когда они, наконец, нашли выдающую себя за птах компанию, Завирушка действовала уже вполне уверенно. Взвизгнула, сосредоточившись на том, чтобы не зацепить ничего лишнего, и тут же отошла назад, предоставив жуликов праведному гневу обманутых родителей и крикам разочарованных детей. «Похоже, у тебя акустический инициатор способностей», — сказала Фаль, когда они устроились передохнуть в таверне. «Это хорошо или плохо?» — спросила девушка, уплетая блинчики с медом. «Лучше, чем если бы тебе требовались расходные материалы или дорогие артефакты. Представь, что для твоей магии нужно сжечь на магическом огне перо грифона, а потом смешать пепел с пометом грунга, добавить волос из носа эльфа и три толченых алмаза. Дорого и запах ужасный. А у тебя все с собой». «То есть хорошо. Те, кто колдует без расходников, черпают силу в себе, а она не бесконечная», — предупредила Фаль. «То-то я так проголодалась. Можно мне еще блинов? Прости, что я тебя объедаю». «Сочтемся», — отмахнулась Фаль. «Когда ты снесла иллюзии на полгорода, то грохнулась в обморок. А если так напрячься несколько раз подряд, то и помереть можно. Так что старайся не чистить». «Конечно, Фаль. Да и зачем мне это? Мне кажется, я обладательница одной из самых бесполезных способностей на свете». «Эй, девушки!» — раздался неприятный голос от входа. «Вот вы где. А то мы с ног сбились». За их столик без приглашения плюхнулся развязный молодой полуорк. Второй, постарше и пошире в плечах, встал поодаль, положив руку на рукоять короткого меча. Фаль нервно отметила, что он занял позицию между ними и дверью, перекрыв возможность сбежать. «Что, глазки забегали?» — ухмыльнулся визитер. «Даже не думай, ушастая. Разговор до вас серьезный, так что не дергайтесь». «В чем дело?» — удивилась Завирушка. «Кто вы такие? Что вам надо?» «Мы тут поставлены за порядком присматривать», — пояснил полуорк. «Потому что в порту беспорядка никак нельзя». «А мы тут при чем?» — мрачно спросила Фаль. «А вот этот вопрос я как раз желаю разъяснить. Сегодня в порту с порядком была изрядная напряженка, девочки. Ничего не хотите мне сказать по этому поводу, в порядке добровольного признания?» «Признание в чем?» — спросила Заверушка. «Видите ли, за сегодняшний день пострадали несколько уважаемых и не очень, но все же бизнесменов. Их бизнес оказался под ударом, люди понесли убытки, а значит, обратились к нам, смотрящим, с законным вопросом. «Какого демона?» — спросили они. «Мы платим вам долю за то, чтобы нас никто не обижал. Нас обидели. Мы требуем разобраться. Вот, я разбираюсь». «И все же», — переспросила Фаль, — «причем тут мы?» «Видите ли, девочки, сегодня с несколькими нашими клиентами произошло странное. Иллюзии, которые обеспечивали их деятельность, внезапно исчезли. Это само по себе очень необычно, но вот что еще удивительнее. Каждый раз на месте происшествия видели юную птаху и мелкую гномиху». «Я не мелкая», — возмутилась Фаль. «Я среднего роста для гнома». «Приносим извинения», — кивнул полуорк. «Размер не имеет значения. Мы привержены политике массогабаритной толерантности. Но меня интересуют причины этого загадочного совпадения. Почему вы каждый раз оказываетесь там, где исчезают иллюзии?» «Вы сами сказали, совпадение», — решительно заявила Фаль. «Мы с подругой просто гуляем в порту. В городе она недавно, ничего не видела, всему удивляется. Знаете, эти провинциалы. Вот и оказываемся то там, то тут. Вроде бы пару раз замечали какую-то суету, но в порту всегда что-то происходит». «Значит, совпадение?» — нахмурился полуорк. «Абсолютное. Вы сказали, слетали иллюзии? Но ведь все знают, что снять их может только тот, кто наложил. Может, вам поинтересоваться у представителя Дома теней?» «Непременно поинтересуюсь. А как же?» — сказал полуорк, вставая. «Но имейте в виду, девочки, я вас запомнил».